Глава 76. Приложение «Эмулятор». Тлен протягивала обруч, примерно такой же, как тот, с помощью которого Лоубер вытащила Недертона на остров мусорщиков, только с гибкой камерой на стебельке, мутновато-прозрачной, похожей на очень большой сперматозоид. «Я туда не вернусь», — твердо сказал Недертон, радуясь, что их разделяет широкий мраморный стол зубового деда. «Тебя никто и не просит. Ты отправляешься в гости к Флинн в очень низком разрешении». «Что?» «Мы уже поставили на твой телефон приложение «Эмулятор». Недертон подался вперед и взял у нее обруч. Тот весил не больше предыдущего, но из-за камеры сперматозоида выглядел одновременно псевдоегипетским и карикатурным. «У них есть периферали? Сам увидишь».